Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. «И до старости вашей я тот же буду, — говорит Господь, — и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Исаия 46:4. Мы знаем эти слова Господа, знаем, что Господь с нами во все дни жизни нашей, но по нашему маловерию часто бывает робщим или беспокоимся, как-то оно будет в будущем. Пытаемся как-то сами решить свои проблемы, больше надеемся на свои собственные силы. Батюшка, вот полная надежда на промысел Божий и на Господа только, не близка ли она к такому вот фатализму, и раз везде только воля и промысел Божий, где же тогда воля и сила самого человека? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, если Господь создал человека, создал весь животный мир, и птиц, и весь растительный мир, конечно, Господь печется о каждом из них. Так что даже и птицы летят, без воли Божией они не упадут. И Господь их кормит, питает всем необходимым. Они же не собирают в житнице. Если Господь печется о твари, о птицах, которые созданы для человека, то насколько Господь печется о каждом человеке, даже сам Господь, Творец Вселенной, для того, чтобы спасти человечество, Он приносит себя в жертву за весь род человеческий. Распятым был на кресте. Конечно, Господь каждого человека любит. Поэтому Он и сказал: «Не думайте о завтрашнем дне, что вам есть, что вам пить, во что одеться». Об этом беспокоятся только те люди, которые не знают Бога, но язычники. А Господь своих и кормит, и питает, и одевает. Все необходимое для жизни дает. Поэтому Он и говорит: прежде всего, ищите Царство Божие и правда Его, а сие все приложится вам. То есть имеется в виду, все необходимое для жизни. И вот когда человек всецело отдался в руки Божьи, и, конечно, трудится в поте лица, потому что Царство Божие, оно силой берется, потому что широкий путь ведет в бездну, а узкий путь, тернистый путь, ведет в обитель рая. Поэтому святые отцы говорят так, что если кто терпит отчаяние, уныние, тоску, болезни, скорби, много в жизни что бывает, и не ропщет, а Бога благодарит, то это человек на спасительном пути. Поэтому человек должен настроить себя, что Господь нас спасает, но не мы сами. Мы только должны стремиться к Нему. То есть повернуться лицом к Богу. Как вот маленький ребенок, когда поворачивается лицом к родителям, протягивает руки, но и родители протягивают и берут его на руки. Так вот и мы с вами, дети Божьи, мы должны постоянно воздевать руки к Богу и стремиться к Нему, и не отворачиваться от Него. И Господь предоставит нам такую возможность, чтобы мы спаслись. Конечно, проходя этот путь спасения, много будет неприятностей, много будет скорбей, много будет болезней. Но если Господь на кресте был, страдал, и, живя на земле, в тюрьме был, и бичевания были, много было страданий. И вошел во славу Божию, то, если мы дети Его, и мы должны здесь страдать ради Христа, ради правды, ради заповеди Его, чтобы исполнить. Много страданий приходится, но и должны с Господом страдать и с Господом получить славу вечную. Вот таким путем человек живет по воле Божией. И значит так, что без воли Божией ни один волос с головы не упадет. Не то, что, допустим, без воли Божией человек упал, сломал ногу или руку, там подскользнулся, упал, ударился головой, сотрясение, увезли в больницу. Конечно, не без воли Божией. Но человек, если этого не хотел, значит, тут воля Божия была такова. Значит, Господь что-то другое. Но у Бога одно только – спасти нашу душу. И Бог знает, кого как спасать. Я как-то упоминал, один человек ко мне обратился, что надо делать операцию сердца. Я говорю, ну это хорошо, надо делать операцию. Но в первую очередь надо свою душу воскресить, оживить. Никогда в церковь не ходил, не каялся, не причащался. Так что надо покаяние, пособороваться, причаститься, то есть примириться с Богом. Но он сумел, покаялся, все это сделал. Благословили на операцию. Ну и когда операцию сделали, все нормально. Лежит в реанимации. От легких не стала отходить вода. Отказали почки. И кровь стала зараженная. И скончался. Жена в панике. Как это так? За него молились. Разные монастыри подавали много, и она в обиде на Бога. Получается, если Бог творец вселенной, и Он пришел спасти род человеческий, Бог Отец не пожалел своего Сына, мы должны Богу указывать, как надо спасти наши души. То есть мы думаем только о земном, а Господь думает только о вечной жизни. И получилось что? Очень интересно. Оказывается, у этого человека в первый раз в жизни была встреча с Богом. Когда мог он поисповедоваться, пособороваться, когда забыты грехи очищаются, и соединиться с Богом. Потом еще в реанимации его раз причастили. Он дал знак, даже глаза открыл, возрадовался. Значит, в его жизни была самая прекрасная возможность перейти в тот мир, мир большинства, примириться с Богом. Если бы он ожил, мы не знаем воли Божьей, значит, он бы в церковь мог не прийти больше и никогда так не покаяться. Это была самая прекрасная минута в его жизни. И Господь человека забирает в самую лучшую минуту жизни, когда он лучше не станет. Поэтому мы Богу не должны указывать, как Он должен с нами поступать. Мы должны просить Его и говорить в конце молитвы: «Господи, да будет воля Твоя, не моя, а как Ты». А если Бог поступил против нашей воли, значит, это Его воля. Ему лучше знать, как нас спасать. Ну, для примера, допустим, бомж какой-то, который не имел ни прописки, ни жилища, и вдруг ему тут предложили землянку, кровь есть, окна есть, даже можно дровиться подбросить, тепло. И он в радости такой: как хорошо. Но тут вдруг ему говорят, что это будет все сноситься бульдозером, а вам предлагают очень прекрасный деревянный коттедж. Забор там есть, вся благая. И он будет упираться, скажет: мне не нужен, куда мне, зачем? Да нет, Потому что это место забирается, оно уничтожается. Так вот, точно так же мы так к земле привыкли, к этой грязи. Но нам Господь дает другое место. Небо дает вечную жизнь, вечную радость. И радость нескончаемую. А мы хватаемся за землю. А земля-то уже устарела. Она еле-еле прокармливает. А земля – это наш дом. Уже приходит в разрушение. Так что надо предаться воле Божией. Господи, да будет воля Твоя святая. Благодарю Тебя за все. Если мы научимся в жизни жить по воле Божией, благодарить Бога за все, мы тогда не будем создавать панику, закатывать истерики или обижаться на кого-то. А за все будем Богу благодарить. Это мы на правильном пути. Вот сегодня хотелось это сказать. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, с праздником. Благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. Батюшка, вот я, что-то никак у меня в жизни ничего не получается. Я стараюсь молиться, стараюсь в церковь ходить, причащаться. А постоянно в гнев хожу, постоянно у меня все, ну, никак не получается. С дочкой ссорюсь, на маму ропщу. Она у меня в возрасте 83 года, ухаживаю за ней, ропщу. Все не так мне получается. Вот целый год болею, не работаю. Живем на одну пенсию втроем. И вот никак у меня ничего не получается. Что-то, ну, никак. Спаси Господи. Почему, матушка, у вас не получается? Потому что вы не отдались в руки Божии. Вот когда вы отдадитесь в руки Божии, ну, для примера, к вам пришла подруга, и у нее огромная скорбь. И вы не знаете, как ее утешить. И начинаете подбирать красивые слова, слова утешения. И говорить, ну и что? Разве Господь не знает, что у тебя такая скорбь? Разве Он не видит? Разве Он не промышляет? Да будь спокойна. Он же сам сказал, терпением спасайте души ваши. Претерпевший до конца спасется. Ну, большая ли у тебя там скорбь какая-то? Ну, допустим, ногу сломала. Ну, посмотри, сколько людей в больнице лежат. Уже кончаются, у них рак. А у многих и ног нету. И порой и рук нету. И нет и даже родных, близких. То есть некому даже подать стакан воды. Так что будь спокойна, не дергайся. Как один человек. У него после войны не было ноги. Он тоже приходил в уныние, отчаялся. Для того, чтобы себя успокоить, он брал костыли и шел на базар. А там он видит людей без ног, без рук, слепых. Просит милости. А он говорит, ну вот, а ты плакал. У тебя и руки, и ноги, и нога есть. Так что благодари Бога за все. И у него проходило это уныние. А то, что мы психуем, это просто мы разболтанные. Даем свободу своему языку и своим чувствам. То есть, точнее сказать, мы не чистоплотные. Та грязь, которая у нас внутри, накапливается в течение дня, мы ее выливаем на ближних. И вот с этой грязью можно перейти в тот мир. А в том мире таких людей нет. Там не с кем ругаться-то. Там смиренные люди только находятся. Поэтому и мы, живя в этих скорбях, когда работу не можем найти, Господь поставил в это место, где изучается прекрасный такой пример смирения. Надо Бога поблагодарить. Я знаю одного человека, который жил как? За счет ближних. Разными путями, хитрыми. Отнимал деньги, всякие вещи. Это было очень долго. А потом, когда пришел к Богу и уже стал честно жить, оказался кризис, и очень большой. Работу найти не может. Дети. Долги кругом. Плачет, а не знает, что делать ему. Пришлось продать и машину, и вещи. И никак не может от этого состояния освободиться. Я ему говорил, ты жил-то за счет ближних, ты еще не жил в нищете. Попробуй, поживи. Другим будешь сочувствовать. И надо за эти грехи потерпеть. И он терпел 4 года. А теперь Господь ему послал работу хорошую. Он доволен и рад. Я спрашиваю, ну, сколько ты получаешь? Он говорит, ну, 3-4 тысячи. Я говорю, рублей да не нет, в долларах. Говорит, сейчас уже все со всеми рассчитываюсь. Я видишь, Господь тебя испытал. Ты остался ему верным. Ты не стал отчаиваться, не стал никого обвинять, обвинял только себя, потому что ты пришел к Богу, и все стало на свои места. Поэтому никогда ни с кем не надо раздражаться, возмущаться, ругаться. Не могу? Заклей рот. Не можешь заклеить? Возьми камешек, освети святой водой, положи его в рот, чтобы язык не дергался впустую. Все можно приучить себя, если мы захочем. Нам демон только дает мысли, а за язык нас не тянут. Мы от своей свободной воли можем шуметь и кричать на ближних. Батюшка, вот сейчас увидела у Авы Дорофея написано на эту тему по поводу гнева и раздражительности. Также гнев происходит от различных причин, а особенно от сластолюбия. И он приводит слова одного святого, который говорил: «Для того и отвергаю наслаждение, чтобы отсечь причины раздражительности». То есть, получается, если мы будем меньше искать поводов для наслаждения, значит, меньше будем раздражаться и гневаться. Ну да, допустим, мне надо удовлетворить свои страсти, надо деньги. А деньги появились, надо продукты. А когда денег нет, продуктов нет, начинаем раздражаться. Значит, надо смирить себя. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот когда меня бабушка, ну, в церковь мы идем, я лежу, и мне не хочется идти, я прямо почему-то есть хочу, спать хочу. Вот, ну, молиться я верю в Бога, вот, но я почему так? Я не хочу. Ну, сказано, что Царствие Божие силой берется. Допустим, у тебя с вечера было желание пойти в церковь, помолиться. Вот. А утром тебе спать хочется, страсть спать. А тут надо все оставить, сон, быстренько встать, умыться, да и церковь бежать. Борьба. И вот ты себя пересилила, это Господу радостно, что ты уже ведешь борьбу против своей лени. Потому что лень, она может вообще сесть на голову, и человек весь день будет лежать и спать, только телевизор смотреть. Вот это плохо будет. Поэтому демоны нам дают мысли. Не надо в церковь ходить. Давай ложись, спи. Молиться тоже не надо. Лучше телевизор посмотри. А телевизор посмотрела, и уже тут и нет желания молиться. Уже стало пустой. Из тебя все вышло. Доброе, хорошее, благодать ушла. Поэтому надо борьбу вести. Поэтому только в борьбе рождаются герои. Только в страданиях становятся люди сильными. Даже любой спорт. Люди, когда трудятся в поте лица, очень много трудятся, они становятся чемпионом мира. А кто не трудится, он сразу проигрывает. Вот такой путь. Везде должен быть труд и труд и труд. Молитва труд, все перетрут. Поэтому везде надо себя принуждать. И надо и поклончики земные делать. И молитовку Иисусу постоянно читать. Некоторые говорят так, что вот я знаю, что раздражаться нельзя. И возмущаться нельзя. Но я забываю об этом. Только когда уже наговорю всяких пакостей, я тогда вспоминаю. Почему я забываю? Я говорю, потому что утром не помолилась как следует. Если ты бы утром прочитала со вниманием молитвы утренние, прочитала бы Евангелие, хотя бы раз 500 прочитать молитву Иисусову. Если мы прочитали со вниманием, то весь день молитва будет в нашем сознании, в наших мыслях. И мы будем всегда контролировать все свои дела, поступки, мысли. И молитва у нас будет в сознании. И когда предоставился момент, чтобы возмутиться или поругаться, кого-то обидеть, оскорбить, мы сразу знаем, что нельзя. Вот, а оскорбил ближнего, ты ж, значит, оскорбил Бога. Как Господь скажет в день страшного суда, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Поэтому надо ради Господа потерпеть ближнего. Не любя ближнего, смерти пребывает. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите Рогожую Анну. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Я хотела спросить, во-первых, попросить молиться. Я сейчас собираю пожертвования для тяжко болящего Николая, потому что у меня онкология, и он уже очень болен. Сейчас понадобится ему средства. Хочу попросить всех молиться, чтобы мне помочь как можно лучше. И второй вопрос. Сейчас, батюшка, как вы считаете, время очень ли быстро течет? Потому что я раньше больше успевала, а сейчас я успеваю совсем-совсем мало. Вот. Спасибо, Господи, простите меня. Что со временем происходит? Почему сейчас успеваешь мало сделать? Может быть, действительно время как-то сократилось? Ну, сколько нам Господь дает время, Он сверхсил от нас не требует. Что можем делать в это время? Слава Богу за это. Лишь бы только душа стремилась к добру, к святости. Даже человек, если желает что-то сделать, но не может, Господь уже вот это желание приветствует, можно сказать. Всякое благо доброе целует. Так что можно стремиться к добру. Но время, сколько нам Господь дает, сказано, за праведную жизнь Господь прибавит нам время, а за и жизни прибавит, а за нечестивую жизнь убавит. Но предсказано, что если бы Господь не сократил тех дней, это имеется в виду, может быть, при Антихристе, то не спаслась бы ни одна душа. Но ради праведной Господь сократит эти дни. Батюшка, в жизни каждого человека, верующего, бывает немало примеров, которые говорят о том, что Господь действительно всегда с нами и всегда заботится о нас и не оставляет нас в любых ситуациях. Ну, я помню, служил в Жарках, и там небольшое село Гарь. И жила матушка одна, бабушка Мария. А когда зима приходит, там столько снегу, больше метра. И другие бабушки говорят, ну вот, Мария, умрешь зимой, придем только весной, кости твои соберем. Она всегда говорила, а Господь же знает. Я же Господа признаю. Интересно, при мне. Пришел там один человек из Москвы, привел свою папу. Купили там за 500 рублей домик. Хорошо, на берегу реки. И однажды на святителя Николая она пришла, причастилась. А вечером этот дедушка приходит и говорит, я к ней никогда не заходил, а тут зашел. Печка, дрова подброшены, горит. Она лежит теплая. То есть парализовала, она умерла. Скончалась. Я-то ее на кровать положил. Но я пришел. Да. И отпели ее. И похоронили. Значит, Господь печется о каждом человеке. Или вспоминая другой момент. Когда я в село Красное служил, Колопалиха. Алтарница. И мы постригли эту алтарницу. Она больная была, рак. Причастили ее. Я каждую неделю из города Иваново приезжал к ней. И вот однажды приезжаю, машиной подъехал, только машину остановил, выключил мотор, свет погас. Выходит ее сестра и говорит: батюшка, а ведь Людмила-то монахиня умерла. Я говорю: когда? А вот как только машина подошла, она вздохнула три раза, и душа все вышла. Мы заходим, она теплая лежит. Значит, она ждала этого момента, когда мы подъедем. А вот и сестре, она учительница, она говорила: я постоянно думала, как же ее хоронить, как ее одевать. Ничего, я был не один, ее сразу же одели, облачили во все монашеское. И сестра была довольно рада. Даже другой момент, где-то в 70-х годах, одна медсестра очень сильно болела, камни в почках, так что сознание теряла. Жила одна, Переслав Залесском. Но мы ее постригли по ее просьбе. Ну и 30 лет она прожила. Я бывал у нее, ну, в 3 года раз посещал. И вот 3 года прошло, это уже 30 лет прошло, после пострига. Из Иваново ехать неудобно, 70 километров лишних. Думаю, а надо заехать. Заезжаю, а там маленькая комнатушка для нее сделана. Она в гробе лежит. И племянница говорит: батюшка, она тебя ждала, что ты приедешь с вечера. А ночь умерла. Вот в гроб она уже приготовила. Так что мы ее благословили. Но я сказал, что она монахиня. Надо облачить и отпеть ее с именем Сергия. Вот тоже интересный момент. Это промысел Божий. Везде Господь только спасает. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка, раба Божия Нина. Батюшка, вот расскажите мне, пожалуйста, как мне себя вести с моей соседкой, которая приходит ежедневно, ну, несколько раз в день, и жалуется, ругается, и, в общем, даже нецензурно брать на своего мужа, который действительно больной человек, ее все раздражает, и она ходит каждый день, вот я не знаю, то ли ее не пускать в дом. Спаси Господи, матушка, вы сделайте помудрее. Вот когда она приходит, начинает за мужа говорить такое нехорошее, а ты ей скажи: давай-ка за нее помолимся. Вот у меня есть канончики, у меня есть акафист, у меня псалтирь есть. Скажи: давай вот книжечку почитаем. Вот как начнете молиться, она долго не пробудет. Скажет: ой, мне некогда, там, наверное, муж скоро с работы придет, или надо обед готовить, или ужин готовить. Она быстро уйдет. Вот таким путем, если она нормальная, разумная, она будет молиться. А молитва чудеса творит. И она внутренне может измениться. И отношение ее будет к мужу другое. Но с ней надо беседовать, рассказывать, как правильно надо жить. То, что мы осуждаем мужа, какой он нехороший, это нехорошо. Это мы осуждаем человека. Надо, наоборот, жить как? Сказать ей, что вот демон, злой дух, он же не желает никому спасения. Он будет действовать каким путем? Чтобы и мужа погубить, и тебя погубить. А если вот ты не будешь его осуждать, не будешь с ним ругаться, а будешь за него молиться усердно, то Господь и его спасет, и тебя спасет. Вот только таким путем. Скандалом, криком, шумом человек никогда в жизни ничего не приобретал, только терял. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите. Бог тебя благословит. Вот у меня такой вопрос. Вот дети умершие в утробе куда попадают? Ну, спаси Господи. Значит, тебе старшие подсказали, чтобы ты могла спросить. Ну, я думаю, что сейчас была передача на эту тему. поскольку эти дети, которые в утробе матери, они не совершили преступления никакого. Только одно, что они не крещенные, потому что Господь сказал, что Царствие Божие, кто наследует? Кто не родится в воды и духа, не войдет в Царствие Божие. Но у Господа много обителей. И поскольку этот ребенок не просвещенный таинством крещения, ну, можно сказать, не омыт грех прародительский, то Бога обителей много. Еще раз повторяю, что этот ребенок, это не по его воле, что он не родился. Но обычно есть в правилах, если ребенок погиб в утробе матери, то, видать, за какие-то грехи матери, нераскаянные грехи, дети могут не рождаться и умирать. Так что спасение в руках Божьих. И Господь не желает, чтобы эти дети погибли, чтобы они в аду были. За что их мучить? Они же еще не родились на свет. Для них есть особые места. И, конечно, эти места, там нет мучений. Там тоже есть радость. Радость с Богом. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Слушаем вас. Бог благословит вас. Батюшка, как правильно молиться о других людях? Нужно ли взять благословение? И можно ли вообще молиться о других, если имеешь скромный духовный опыт? Спаси Господи. Апостол Павел говорит, молитесь друг за друга. Молитесь непрестанно. Когда человек молится, он соединяется с Богом. Как только перестал молиться, соединяется с адом. Сразу демон уже здесь как здесь, тут как тут. Поэтому молиться можно за всех. Молиться за ближнего, это как бы вот взял на руки духи французские. В первую очередь ты намазал свои руки, а потом и другого намастил. Так в первую очередь молитва принесет пользу для нас, а потом и для ближнего. И, конечно, молитва творит чудеса. И на это брать благословение не обязательно. Если там что-то особое, допустим, ночью молиться, то надо взять благословение, потому что могут бесы мстить или побить. Здесь уже благословение надо взять. Я помню, в Сергиевой лавре одна женщина пришла к владыке Сергию Новгородскому и говорит, вот мне ночью бесы явились, и чуть меня не побили. А он, да что ты делал? Я отмолилась. А благословение брала? Она говорит, нет. Вот поэтому они тебя и побили. На ночные молитвы надо брать благословение. И, конечно, молитву Господь принимает какую? Не гордого человека, тщеславного, который себя считает святым или уже хорошим, а молитву, как вот эта неделя, омытари фарисеи, мытар бил себе грудь, считал себя грешным, и он был оправдан, потому что считать себя всегда грешным – это очень ценно. Потому что как только перестал себя считать грешным, человек уже растет не в смирение, а в гордыню. А гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Потому что все подвиги, какие человек совершает, как молитва, пост, бдение и все остальное, это только средство, а цель – добиться смирения. То есть пред Богом себя считать великим грешником. И в деле спасения нашего и ближнего надо уступить место Богу, чтобы Бог сам действовал, чтобы Бог сам руководил нашей жизнью. Это надо отдаться в руки Божии. Это значит, что бы с нами ни случилось, любая беда, любая неприятность, Господи, да будет воля Твоя святая. Благодарю Тебя за это. Значит, так надо. Слава Богу за все. Вот это Господу нужно, чтобы мы отдались в руки Божьи. Как маленький ребенок, когда беда, он бросается в руки родителей, и тогда ему все хорошо, и тепло, и уютно. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Института певческой культуры «Валаам», «Единородный сыне». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. С 21 февраля по 28 февраля мощи преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Инокини Варвары будут пребывать в храме Христа Спасителя. Утром 28 февраля после молебна специальным рейсом святыня будет возвращена в Иерусалим. В течение 7 месяцев, прибыв из Иерусалима, эта великая святыня православия совершала великий крестный ход по пределам Русской Православной Церкви. Она посетила 7 государств – Россию, Белоруссию, Латвию, Литву, Киргизию, Казахстан, Азербайджан. В России святыня посетила 72 субъекта федерации из 89. За это время ей поклонилось около 10 миллионов человек. Это первая совместная программа Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей. Она проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II и первого иерарха Русской Православной Церкви за границей митрополита Лавра. И еще одно объявление. В марте начинаются занятия на бесплатных трехмесячных православных курсах по подготовке патронатных воспитателей, усыновителей, опекунов, воспитателей детских домов. приглашаем образованных, энергичных православных мужчин, любящих детей, для работы в православном детском доме для мальчиков, а также всех желающих посвятить себя воспитанию детей-сирот, в том числе православные семьи, которые хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка-сироту. Запись на собеседование для всех желающих. Телефон 237-34-27. Наш адрес: Москва, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12, больничный храм Святого Благоверного Царевича Дмитрия при Первой городской больнице имени Пирогова. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы слушаем вас, говорите. Слушаем вас, пожалуйста. По-видимому, звонок сорвался. Батюшка, мы с вами начали вспоминать вот примеры особой заботы Божией, промысла Божия. Вы хотели еще рассказать еще какой-то случай? Да, вот мне пришлось... В 1976, 7, 8, 80 год, когда я был в Почаевской лавре, я слушал радиостанцию BBC из Лондона. Там выступал протоиерей Владимир Радзянко, и была ведущая у него матушка Мария. Потом она умирает. Он принимает монашество с именем Василий и стал епископом Василий Радзянко. Прожил он 85 лет. В 99 году умер, а в 95 году он посетил Россию. Он так изредка приезжал. И тут у него знакомые были в Москве, и один иеромонах пригласил его к себе, к Костромскую епархию. Но владыка, поскольку в тюрьме был, проповедовал и по телевидению, и по радио, вообще проповеди говорил около 80 лет. И собрались они, поехали двумя машинами. И когда они уже проехали город Кострому и ехали в одно село, где служил священник, вдруг увидели на дороге аварию. На мотоцикле врезались в грузовую машину. Пожилой мужчина лежал мертвым, а молодой человек снял шлем, сидел и плакал. Мы подъехали. Я вышел из машины, так говорит владыка. И говорю: а этот кто вам будет? Вот это мой папа. Он был верующий? Да, он был верующим. Ну и говорю, что а можно за него помолиться? Конечно, можно. Он в церковь ходил. А у нас в церкви все разрушенные. Но он был верующий, молился. У него даже духовник был. А я удивился. Храмов нет. Верующий человек, а духовник есть. Откуда он? А он это очень часто, постоянно слушал радиостанцию BBC с Лондона. И у него духовный отец Василий Радзянко. И тот владыка стал на колени перед ним. И, конечно, совершил молитву над ним. Но самое главное... Владыка удивился, какое чудо. Надо было с Лондона приехать в Москву, увидеть этого иеромонаха, который повез его в эту деревню. На дороге случилась беда, такой промысел Божий. И вдруг его духовное чадо и духовный отец встретились. И, конечно, он совершил над ним молитву. Ведь это же тоже чудо. Хотя надо сказать, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. Какая прекрасна была встреча. духовного отца со своим сыном в такой далекой глуши. Везде промысел Божий, везде воля Божия. Ведь душа человека, она дороже всего мира. А мы порой расслабляемся на всяких пустяках, возмущаемся, поднимаем голос, шумим, кричим. А ведь это ничего никому не дает. Потому что весь мир погиб в этом зле, в гневе. Ну, точнее сказать, что из одного источника не может течь горькая и сладкая вода. Чем заполнена душа, то из нее изливается. Если душа заполнена демоническим духом, то оттуда изливается гнев, обида, раздражение, не разговаривают, в драку бросаются. Конечно, там живет злой дух. И вот это зло, оно и выливается. А когда в человеке живет Дух Святой, то человек никогда не посмеет возвысить голос, шуметь, кричать, скажет, я нервный, я больной. На это ссылаться нельзя. Еще хотелось бы сказать, что многие говорят, вот тебя испортили. Никто не имеет власти над нами, над человеком, над нашей душой только один Бог. Если Господь попускает демоническим силам приступать к нам, для чего? Для того, чтобы мы сами себя увидели, насколько мы несовершенные, нечистые, грязные, чтобы сами себя увидели и очищали свою душу, и работали над собой, чтобы искоренить всю эту гадость из себя, очистить. Ведь вся жизнь наша – это только уроки, как в школе. И Господь смотрит, как мы себя будем вести в одном или в другом деле. Мы здесь на земле живем, только учимся, как жить. Вот, допустим, человек поступил в институт, он учится для чего? Для того, чтобы кончить этот институт и потом получить какую-то работу и там работать. И мы также, вся наша земная жизнь – это школа. Для чего? Для того, чтобы выйти из этого тела в вечность, а там жизнь продолжается, настоящая жизнь, вечная жизнь. А здесь мы только учимся жить. Поэтому надо себя готовить в тот мир, быть мирными, спокойными. И, конечно, вот сейчас мы это говорим, ну, и закончится эта передача, дочка или сын придет, или муж пьяный, там, мало ли что, опять скандал начнется. А это ничего не даст. Мы свою душу губим и этого человека. А лучше всего обратиться к Богу. Господи, помоги нам спастись. Вот сколько мать или жена ругали своих мужей, что они пьют или там что-то делают. Крик не помог никому никогда. Только молитва помогает, обращение к Богу. То есть дайте Богу уступить место, а Бог сам знает, кого как смирить. Вот таким путем Господь спасает нас. Мы слушаем. Следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, как часто мирянам можно причащаться? И как вот, если часто причащаешься, вот на исповедь как-то подходить? Ведь в этот период много ведь не грешишь. И как вот, скажите, пожалуйста, надо поститься, если часто причащаешься? Спасибо. Этот вопрос надо обратиться к духовнику в храме. Потому что, говоря по радио, многие даже это не могут вместить. Ведь что такое причастие? Это мы принимаем в себя Творца Вселенной, Бога. Огненные херувимы, серафимы, закрывая свои лица, не могут смотреть на Бога. А Бог – это любовь, Творец Вселенной. Мы принимаем Его в себя, в танце причащения. И святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем 1000 лет готовиться, трудиться, мы никогда не достойны причащаться. Мы должны только смириться и надеяться на его великое человеколюбие. А ведь кого мы принимаем в себя? Того принимаем, который одним словом вызвал из небытия в бытие всю вселенную. И ангельский мир, и земной мир. Какого мы Бога себя принимаем? Тот, который за грехи народа навел всемирный потоп, и все были уничтожены, кроме 8 человек. Кого мы себя принимаем? Когда пророк Моисей принимал законы, были гром, молния. Такой страх был, что народ, который находился внизу, упали все от страха. Пророк Моисей принимал законы на рассвете. И когда он сошел с горы после 40 дней, народ не мог смотреть на него, потому что глаза слепило. Он одевал на себя полотно. Вот кого мы принимаем в себя. Творца Вселенной. Поэтому как причащаться? То ли часто, то ли редко. Мы знаем, что Закхей себя считал недостоин принять Христа, считая себя грешником. А некоторые с радостью принимали. Это вопрос духовника. Вот как мы себя будем вести, как молиться. Но обычно те православные христиане, которые постоянно ходят в церковь, исполняют все то, что нам Господь заповедал, конечно, в полноте мы не можем исполнить. Читаем Евангелие, утром, вечерней молитвы, читаем молитвы, никого не осуждаем, не раздражаемся, не возмущаемся. И как духовник нам благословит, чтобы душа была мирная и спокойная. А так сказать очень трудно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию Валентину. Господь вас благословит. Батюшка, вот вроде бы подобный вопрос задавали, но все-таки вот как научиться смирению? Вот я читаю книгу старца Силуана, он так хорошо пишет о смирении. Вот даже если можно, маленькую такую цитату, вот «много молю я Бога за вас, чтобы все вы были спасены и вечно радовались с ангелами и со святыми, и вас умоляю, покайтесь и смиритесь». Батюшка, вот я каюсь, я хожу в церковь уже так лет 12. Ну вот смирение, батюшка, и можно ли осуждать наших правителей? Батюшка, я много не буду говорить, это уже всем ясно. Вроде бы они, как многие верующие, и ходят в свечку, ставят с камерой. Но как же можно так издеваться над народом, батюшка? Я вот порой осуждаю их, и прям вот даже зло берет так, ну, ругаюсь, батюшка. Спасибо, матушка. Значит, у тебя смирение ноль, если ты когда осуждаешь и возмущаешься. Ведь управляет страной Господь, а не эти люди. Они управляют теми людьми, которые еще не пришли к Богу. Надо этим народам тоже как-то их смирять. И не наше дело, что они там делают, с камеры снимаются, свечки ставят. Это не наше дело. Знает только один Господь. Помните, когда пророк Илья возмущался? Говорит, Господи, все преклонили колено Валу, идолу. Я один остался, моей души желают. А Господь сказал ему, еще 7000 не преклонили колену этому идолу. Так что, Машка, не возмущайтесь, будьте спокойны. Как сказано, знай себя и довольность тебя. Надо спасать себя, как преподобный Серафим сказал, стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. А мы начинаем осуждать как? Начинаем правителя осуждать, и ближних возмущаться, и ругаться, значит, у нас смирение ноль. А чтобы Бога просить смирения, это значит, надо просить что? Надо просить такой момент, чтобы Господь нас смирил. А каким путем? Ну вот один человек просил Господа в храме, говорит, Господи, дай мне терпение смирения. И вышел с храма, и тут напал на него один пьяный. и стал гонять его вокруг церкви, он убегал от него, залетел в храм, говорит: «Господи, я ж просил у тебя терпения, смирения». А мысль пришла: вот тебе послан был урок смирения, терпения. Значит, если мы просим Бога смирения, терпения, значит, надо терпеть всех и вся. И могут и болезни быть, и скорби, и враги будут нападать на нас. Все надо за все Бога благодарить и смиряться. Терпеть за все Бога. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу, и просят помолиться о здравии болящей Клавдии, воина Ильи, Евгения, Михаила, Павла, Иоанна, Ольги, тяжело болящего Николая, Сергия, болящей Ирины, Анны, Елизаветы, Виктора, Константина, тяжело болящей младенца Ксении, ей всего один месяц, пятницу будет операция, Эмилии, от раковицы Натальи, Валентины, тяжело болящего Виктора, тяжело болящего Николая, у него рак, тяжело болящей Зои, рабы Божией Анны, которая собирает пожертвования для Зои. Монахини Анны. Архимандрита Амросия и всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». И, батюшка, у нас осталось буквально полторы минуты. Вот как же нам все-таки научиться не беспокоиться особо о будущем? Что самое главное нужно сделать? Для того, чтобы не беспокоиться о будущем, все отдать в руки Божии. Господь нас спасает. Не мы себя спасаем, а Господь. Нам только стремиться к Богу, только Его просить. Он говорит: просите, дастся вам. Стучите, откроется. Ищите, найдете. Если мы будем к Богу стремиться и будем сдерживать свой язык, не будем давать Ему свободы, и таким путем человек приучит себя, никогда не возмущаясь, не крича, достигнет состояния такого, что не будет ни зла, ни гнева, ни обиды, ни возмущения, ни крика, ни шума, а будет в душе мир, тишина и покой. Хотя жизнь будет продолжаться та же самая. И скорби будут, и болезни, все неприятности. Поскольку мир существует, сколько уже, 7500 с лишним лет, одно и то же все. Одни и те же люди, одни и те же грехи, одни и те же бесы. Надо научиться за все Бога благодарить и терпеть. И жить по воле Божией. Из всего, что творит Бог, нет ничего такого, что не было бы блага. Бытие 1.31. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Продолжим разговор в среду. Просим ваших святых молитв. Простите.